Глава 22. Уже несколько недель я замечала, что дым погасшей свечи у меня вызывает своего рода аллергию. Я начинаю безудержно кашлять до подкатывающей к горлу тошноты. Но этим вечером меня впервые по-настоящему вывернуло от запаха горячего воска. Едва успела добежать до уборной. Кто бы раньше спросил, как пахнет тот самый воск, вряд ли бы я ответила. А сейчас вонь ощущалась так остро, будто последовала за мной через весь коридор. Отдышавшись, я села прямо на пол и попыталась вспомнить, когда в последний раз меня посещали женские недомогания. И посещали ли вообще? Выходило, что с самой свадьбы, то есть с появления в этом мире, ни разу. Я вообще не была уверена, идентична ли физиология магофизиологии обычного человека. А потому с кряхтением, поднявшись, отправилась обратно в комнату уточнять у тетушки. Она меня не успокоила. «Конечно, магички следуют за луной», — возмутилась Сильвана. Я оценила эвфемизм, хотя часть моего разума требовала орать дурниной и бегать по потолку, в ужасе выдирая волосы. «Ясненько», — просипела, с трудом доползая до кровати и растягиваясь на ней морской звездой. Из открытого окна тянуло морозцем. По ночам остатки листвы уже покрывали синим, приближалась зима. Но холод, сковавший меня изнутри, не растопит приход весны. Наоборот. Мысли избавиться от ребенка у меня даже не возникло, ни за что. Но вот проблемы, связанные с беременностью, вырисовывались нешуточные. Только вроде бы устроились под надежным крылом бандитов, втерлись в доверие и наметили план действий. Грядущее пополнение обрушило все мои взлелеянные мечты. И речь совершенно не о том, что с пузом мне будет тяжеловато скакать по чужим домам и сараям. «Кажется, у меня будет ребенок», — сообщила я потолку. Тетушка взвизгнула, запрыгнула на кровать и принялась обнимать меня осторожно, как хрустальную вазу. «Неужели? Высшее счастье-то какое!» Но стоило приступа эйфории схлынуть, как она задумалась. Но вовсе не над теми вопросами, что я. «Нам нужно вернуться во дворец и покаяться», — твердо заявила мистрис Фьюренцо. Я молча закатила глаза. Так и знала, первый порыв шмыгнуть обратно к мужчине, который нас выгнал. Пусть и пытаясь защитить от покушений, в чем я, кстати, до сих пор еще не уверена, но выгнал же. А сейчас и подавно обратно не примет. «Ни за что», — отрезала я. «Ты не переживай, Элайдж хороший мальчик. Он не будет злиться, что ты сбежала. Ты же хотела сохранить свою жизнь и найти злоумышленников». Поглаживая по голове, как мелочь неразумную, принялась увещевать тетушка. Видно, что ей тяжело, хоть она и не возмущается и не просится обратно во дворец. Вон как уцепилась за малейший шанс вернуться в прежние комфортные условия. Главная проблема вовсе не в том, как отреагирует принц. «Потому что сообщать я ему не собираюсь», — жестко отрезала я. «Будет скандал. Меня с позором вышлют в Хакон на радость Синей Олесии. Еще бы. Я магичка огня. Они по определению не способны понести от мужчины другой стихии. Отсюда вывод. Разумеется, меня обвинят в измене. Хорошо, если только мужу, а не государству. Оно мне надо». «В чем тогда?» К чести тетушки, она не стала меня переубеждать и что-то доказывать. Сама все быстро поняла и додумала. Уже видела аналогичную ситуацию на примере сестры. А матушка-то моя была магичкой земли. Там все куда проще объяснялось, при желании. «Отчего-то, мне кажется, никто разбираться в моем случае не пожелает. В том, как нам отсюда съехать и куда», — поджала я губы. «Разумеется, мы не можем здесь задерживаться, ребенку не место в подобном заведении», — воскликнула Сильвана, прижимая руки к щекам. Меня моральный облик будущего отпрыска волновал менее всего, а вот возможность похищения и дальнейшего шантажа очень даже. Тетушка моя боевая в обиду себя не даст. Ее во время задания я оставляла одну без особых сомнений. Ребенок же менял все. Если его умудрятся выкрасть, а сомнительные элементы вроде валета обожают подобные приемы, чтобы держать подчиненных в руках, это будет настоящая катастрофа. Нет, нам нужно более безопасное убежище. И срочно, пока живот не виден. Но две женщины без сопровождения — слишком приметные путешественницы. Нас мигом выследят и вернут. Значит, придется разделиться. «Сначала мы спрячем тебя», — принялась рассуждать вслух. Посторонних ушей я не боялась, все стены, пол и потолок комнаты теперь украшали руны защиты, Не только от прослушивания, но и от посторонних ядов, воров и соглядатаев. Жаль, от дурных мыслей нельзя такую поставить. Я продолжу работать, как ни в чем не бывало. Да, заказы Валета я называла работой, в частности, чтобы не смущать тетушку. Не могу же я ей в лицо заявить, пошла-ка я на дело. Ну, могу, но у бедняжки и так стресс на стрессе. Скажу, что ты уехала к родне. Все знают, что тебе не по душе жизнь в борделе. Можно подумать, тебе она по душе. С подозрением прищурилась тетушка. Одну я тебя не оставлю, это вопиюще неподобающе. Я уже не особо королевской крови. Вздохнула я, беря ее руку в свою и садясь ровнее. Я беглая магичка на сносях. Мне нужно выжить самой и уберечь дитя. Ты мне поможешь? Конечно, помогу, воодушевленно пообещала Сильвана. Тогда слушайся во всем, пожалуйста. Я сжала ее пальцы крепче, чтобы дать понять серьезность просьбы. Серьезнее некуда. Развлечения, если их можно так назвать, закончились. Теперь все по-взрослому. «Можно было бы купить тебе небольшой домик в провинции», — продолжила я задумчиво. «Денег нам хватит. Но для сделки нужны документы, а их у нас нет. Просить у Валета — глупость несусветная. Мы же от него сбежать хотим, а не крепче увязнуть. Пансион?» Я уставилась на нее с недоумением. «Закрытые школы для девочек. Их в последнее время поддерживают королевской милостью, даже несколько новых открыли», — пояснила родственница. Там постоянная нехватка персонала, особенно преподавательского. Многие знатные местры считают неуместным женское образование. А чему могут научить незнатные? Сама понимаешь. Да, понимаю. Я постучала пальцем по подбородку. Но разве устроиться туда без документов возможно? Официально нет. Хитро прищурилась тетушка, и я поняла, что авантюрная жилка в ней тоже имеется. Пусть и скрытая под многочисленными слоями воспитания и традиций. Есть у меня одна знакомая. Мы с ней схожи комплекцией и возрастом. Она, кстати, тоже не запечатана. Приехала в Хакон с дочерью, да так и осталась. Замуж вышла, детишек родила. Счастлива в браке, на удивление. Прямо как-то неловко будет пользоваться ее образом. Но лучшего варианта мне не придумать. «Ты собираешься притвориться ею?» — восхитилась я. «Да, скажу, что документы отобрали грабители вместе с вещами. Расскажу, как обижал муж, так что пришлось сбежать обратно на родину. Добавлю пару историй из детства. Она болтушка, каких поискать, так что я в курсе всех интимных деталей. Еще и родом из глухой провинции на севере, так что вряд ли ее, то есть меня, кто-то узнает». «Идеально», — прошептала я в полнейшем восторге. «Тетушка, да ты прирожденная интриганка». «Что поделать?» — скромно потупилась женщина, но я видела, что ей приятна моя искренняя похвала. «С кем поведешься? Подхватила я, и мы дружно рассмеялись. Шутка получилась незатейливая, но отлично сняла напряжение. Вопрос, куда деть тетушку, решился удивительно просто. Что касается меня самой, тут стояла задача посложнее. Полностью исчезнуть с радаров Валета я незаметно точно не смогла бы. Но он в последнее время не слишком часто меня призывал. После вспышки активности в первые 2 месяца нашего сотрудничества я получала задания все реже и реже. Не то чтобы я ему была совсем не нужна, но то ли акция устрашения сработала как надо, и все затаились. То ли ему поднадоела новая игрушка, то ли просто зима, холода, общая спячка. Даже конкуренты угомонились до весны. Совсем прекращать работу на авторитетом — так себе вариант. Мне еще в дома 35 потенциальных преступников лазить за доказательствами и возможным компроматом. С другой стороны, почему бы и не исчезнуть? Скажу, что уезжаю вслед за тетей. Не будет же он меня силой удерживать. Пообещаю вернуться при первой же возможности. В душе я понимала, что отговорка детская и с криминалом такое не пройдет, но можно же немного помечтать, чтобы не сойти с ума. Под утро мне снова не спалось. Сначала мутило, уже не от запаха, а просто так. Организм словно понял, что его состояние раскрыли, и теперь отыгрывался токсикозом за все прошедшие недели. Потом снова полезли в голову не слишком веселые мысли. Ввязаться в незаконные дела просто, поди из них вывяжись. И ведь вину за произошедшее не на кого свалить. Сама решила, что очень умная и сумею вписаться в преступный мир Сандара. Отлично вписалась, нечего сказать. Бордель давно затих, Близился рассвет, потому, не особо опасаясь загулявших клиентов, я оделась, замоталась поплотнее в шаль и отправилась на разведку. В зале имелась сцена, и, судя по дружному топоту и возгласам, на ней периодически кто-то выступал. Как бы не со стриптизом. А раз есть сцена, должна быть и гримерка. Мне было очень интересно, что здесь водится в качестве маскировки. Возможно, удастся перевоплотиться так, чтобы работники валета потеряли мой след. Классический финт. Зашла в магазин «Изысканная леди», вышла цыганка. В арсенале приличных местрис, вроде той же принцессы, имелись в основном уходовые средства. Помада нежной кремовой текстуры, она же румяна по совместительству. Пудром, кажется, без свинца, хотя я не специалист. И более темный ее вариант для бровей и ресниц, который наносился специальной кисточкой и норовил осыпаться при каждом чихе. Потому я им и не пользовалась никогда. Может, у легкомысленных женщин найдется что-то поэффектнее и эффективнее? Тональник, например, или помада поярче. Первый этаж отозвался на мои неуверенные шаги гулким эхом. Дежурная подрёмывала за конторкой, я не стала ее будить. Мне лишние глаза ни к чему. Зал был пуст. Лишь под ногами то и дело похрустывали бумажные конфетти. Уборщицы встанут позднее. Приведут все в порядок, выбросят мусор, подотрут лужи от пролитых напитков. Подготовят зал к вечеру, и все пойдет по новой. Гримерка, как я и думала, располагалась недалеко, через две двери по узкому служебному коридору. Из множества свечей, что обычно зажигали для нанесения макияжа, сейчас горели только три. За одним из столиков сидела девушка. Молоденькая, хорошо, если справившая совершеннолетие. Она старательно стирала краску с лица резкими размашистыми движениями. Явно была чем-то недовольна. Осталась без клиента, я бы на ее месте радовалась. Хотя, может, у них лимит и разнарядка. Нужно норматив выполнять. Как-то в этот аспект жизни ночных бабочек я не вникала. Заметив меня в зеркало, она сначала вздрогнула, потом еще выше задрала подбородок. «Вы из этих особенных, да? С верхнего этажа?» — с вызовом поинтересовалась она. «Любопытно стало. Снизошли до нас, наконец». «Не совсем», — мирно ответила я, не собираясь поддаваться на провокацию. «Мне нужна краска для лица, прыщик вылез, хотела посмотреть, что тут есть, можно?» Оказавшись в роли хозяйки положения, девица подобрела. Вскочила, открыла стеклянную дверцу высоченного шкафа и принялась выдвигать ящики один за другим, бормоча себе под нос. «Нет, это темный, этот тоже, этот слишком яркий». Я ее не слышала. Мой взгляд намертво прилип к деревянной болванке, гладко отполированной имитации человеческой головы, на которой красовался встрёпанный, но вполне приличный еще парик. Таких я здесь раньше не видела. Вообще ничего похожего на шиньоны или накладные волосы. Потому заинтересовалась, подошла поближе и схватила светлую копну прядей дрожащими руками. Вывернула наизнанку и уставилась на подкладку. Глаза меня не обманули. По краю сеточки действительно шли тончайшие полосы силикона для лучшего прилегания парика. Силикон. В этом отсталом мире, пропитанном магией. Ну да, конечно. Получается, я здесь не единственная попаданка. Чей это парик? Едва слышно просипела я. Ой, бросьте эту гадость, скривилась девушка, выпрямляясь. Она, наконец, нашла нужный пузырек и торжествующе протянула его мне. Это хозяйке перепало, когда заведение мистрис Эйлиф разгромили. Тогда много чего растащили. Ее же арестовали, всех девочек отправили на фабрики. Работница борделя передернулась от омерзения. Видно, что труд на благо общества ее совершенно не прельщал. «А парик-то, парик чей?» — напомнила я тему беседы, неосознанно поглаживая такую родную и гладкую синтетику. «Так герцогини же!» — воскликнула девица и наклонилась ближе, готовясь поведать мне страшную тайну. И она, и ее девочки побывали в веселом доме. Но об этом все молчат, потому что ее мужа боятся. Дознаватель как-никак. «Герцогиня, которая Винтроп?» Слабым голосом пробормотала я, машинально стискивая вложенную мне в ладонь баночку. «Она самая!» — фыркнула собеседница. «Строит из себя благородную, а на самом деле ничуть не лучше нас. Ты эту пакость на место-то пристрой. С ней мистрис Мадлин возится, как с малым детем. Не приведи выше, еще клок вырвешь, оправдывайся потом».